и распалась, и хлынула та самая пустота, которая уже несколько дней собиралась хлынуть, еще со времени Минска и той гостиничной койки. В тот же день из-за какого-то пустяка мы вдрызг разругались с Аней, и я собрал чемоданчик. Глава 9. Среди зимы я оказался в небольшой деревеньке, в небольшой, занесенной, завьюженной и как бы богом забытой. Я только и делал, что лежал и чуял боками тепло, то правым боком, то левым. У родителей не было русской печки, но лежанка от гудящей печи все же прогревалась. И уже в 7-8 часу утра я чуял это тепло и слышал сквозь дрему первые звуки утра, шаркающие знакомые шаги. «Матушка!» — звал я. В голове пусто и полная расслабленность, а голос, будто не твой голос, утробный и сипло зовет. «Матушка! Воды, что ли?» «Ага!» Она еще пошаркала там и сям, и вот уже подавала дрожащий ковшик. В нем был до половины воды, самый раз. Через полчаса сквозь дрему я опять слышал ее шаги шур-шур-шур. Она ходила по дому, вся в своих привычных заботах и ежедневных делах, которые все равно не переделать, но которые обязательны, как обязательно у человека, руки и ноги. Из дома не уйдешь, из деревни не выпрыгнешь. И так просто и быстро стала моя мать деревенской бабой, но как-никак она 40 лет проработала библиотекарем, как-никак в школе. И уже отойдя, там уже не работая, она некоторое еще время держалась, читала, обсуждала что-то, но теперь пришла совсем уже старость, поздняя старость, и матушка уже никуда не ходила, кроме как на рынок. А дома стала кряхтеть, откашливаться и ходить в раскачку, как все старухи. И речь, вот что удивительно, речь ушла, как уходит вода из нового русла в старое. Вместо почти безукоризненных периодов появились размытые глухие слова с неверным ударением, с шабрами, с «мы хочем» вместо «мы хотим» и всеми прочими блестками. И куда все девалось? Давнее, детское, казалось бы, навек забытое, вернулось в плоть и в кровь за каких-то 3-4 года. Это жизнь. «Матушка!» Она шаркала, подходила совсем близко. «Еще водицы?» «Ага». Приходил кто-нибудь из соседей, шумно обивал в сенях нога об ногу снег, затем счищал его веником, а, войдя в жилую комнату, все топтался, будто обивал остатки. «На базар машина пойдет завтра», — докладывал он матушке. «С утра?» «В обед». А затем он сообщал новость. Председатель и его шофер Ванька обморозили щеки. Председатель вроде ничего, а Ваньку будут резать. «Господи!» — всплескивала мать руками. «Дела! Как же это они? Застряли, что ли?» «Не, просто ехали». Потом начинался шепот. «Это обо мне. Пришедший хотел хотя бы словцом перекинуться. Нельзя же так. Если сын библиотекарши не слазит с лежанки, не кажет носа на улицу и, стал быть, больной, надо знать, чем он больной. Грудь или голова? Или, может, расшибся? Поранился сильно? Чего ж тут скрывать?» «Не больной он», — в десятый раз объяснял матушка. «Переутомленный». «Чем же это он переутомился?» «Жизнь такая. Такая уж тяжелая. Тяжелая, не тяжелая, а вот переутомился». Они уходили. Я протягивал руку, отшторивал занавеску, она закрывала и отгораживала меня, лежащего на лежанке, как бы пологом, и закуривал. Лежать, чуять тепло боком и обволакиваться дымом — вот и занятие. Посреди сигареты я свешивал ноги с лежанки и докуривал, сидя. Потом вяло спрыгивал на пол. Выходил ненадолго, и только во внутренний наш двор, надев отцов тулуп и его же валенки. Так было проще. Выйдя, сидел на чурбаке и, жмурясь от пурги, смотрел на опустевший наш огород, а вокруг выло и мело, и на наши жалкие, голые, почти утонувшие в снегу 4 яблоньки. «Вот ведь дует!» — подходила мать. «Игорек, снег-то, а?» Что?